Часть четвертая. Пастор упрямо читает молитву. Думает с дьяволом выиграть битву. Грешник и праведник, вор и святой, все мы равны в молитве простой. Милостив Бог наш, Иисус на кресте. Все мы спасемся, и эти, и те. Глава 59. Это мой народ. Люди севера — мой народ. Это для них я проповедую. Их так мало, они так разбросаны. Житель города подобен якорю, человек севера подобен ветру. Он ничего не весит, он двигается бесшумно и незаметно. Если взять щепотку письменного песка и бросить в воздух, он исчезает. Он не исчезает, конечно, он где-то есть, но найти его невозможно. Таковы и люди севера. Они собираются вместе только при благоприятном стоянии планет. Ход лосося, к примеру. Ягода созрела в лесу. Начались любовные игры глухарей на лесных полянах или гнездование морских птиц. Только тогда они, люди севера, собираются вместе. Берут излишки и вновь расходятся по своим делам. Они живут в лесу, и жилище дает им лес. Скелет леса и сердце леса. Шкуры лесных зверей и стволы деревьев. Камни. Жители севера кладут камни в костер. Костер давно погас, но они, эти раскаленные камни, еще долго согревают усталые тела. Они бродят по заболоченной тундре, сплавляются по порожистым рекам, бегают на лыжах быстрее, чем конные повозки. Они не расстаются со своими ножами, со своими вырезанными из березовых чурбаков ковшами и с тысячелетним знанием, как пережить зиму. Они знают, что такое смерть. Они знают, прекратить движение значит умереть. Они знают, маленькая ранка, сломанная нога, внезапный кашель могут стать знаком прощания. Они понимают скорбь. Они знают, что на каждого живого приходится 10 мертвых, что каждого ребенка поджидает 20 смертей, что худые дети — самые живучие. Они знают, что такое счастье. Тяжелая от рыбы выбранная сеть, лукошка, полная ягод, хорошо выделанная оленья шкура, писк только что родившегося щенка, мозговая кость. И они знают, что такое любовь. Лежать у костра спиной к ночному мраку, прижаться друг к другу и переждать эту бесконечную зиму. Любовь — лучший способ согреться, а главное — сохранить тепло. Как-то раз, еще когда я служил в Корисуандо, ко мне явились два энергичных господина и попросили помочь раздобыть черепа лапланцев. Они были молоды и честолюбивы, их сюртуки выглядели почти новыми, хотя они и проделали немалый путь. Возможно, в их сундуках, которые пыхтя внесли носильщики, было несколько смен одежды. Доцент, несмотря на молодость, носил очки, а руки у него были, как у женщины из благородных, гладкие, безволосые, с узкими заостренными пальцами. Во время научной работы в Копенгагенском университете ему приходилось иметь дело «С черепами негроидов», — сказал он. Своими руками он пощупал их выступающие надбровные дуги, широкие и плоские носовые кости. Все размеры и пропорции тщательно записаны в журналах, но ему не хватает материала для сравнительной анатомии. Возможно, жители Лапландии в какой-то степени относятся к черной расе. Откуда тогда часто встречающиеся у лапланцев темная пигментированная кожа? Его ассистент был постарше, с блестящей лысиной и скрипучим голосом. Он говорил очень убедительно и непрерывно двигал рукой, будто крутил ручку старой заржавевшей шарманки. Оказывается, ему однажды удалось отмыть лапландского ребенка, подкупив его леденцами, и под толстым слоем жира и копоти обнаружилась темная, почти африканская окраска кожи. Я спросил, не подумал ли он вот о чем. Саамские дети почти всю жизнь проводят на воздухе, а не в душных классах, и кожа у них темная от загара. Ученые долго смотрели на меня пристально, пытались понять, не шучу ли я, и решили, что да, шучу. После чего оба рассмеялись особым академическим образом, не разжимая рта. Вот так. Лапландские черепа. Они просто сгорали от желания их заполучить. Разумеется, моя помощь, хотя она и неоценима, будет вознаграждена с приличествующей щедростью. Может быть, есть какие-то захоронения, скажем, несчастный случай или что-то. То есть что-то произошло, и неудачника похоронили прямо там, где его настигла смерть. Я как мог объяснил. С тех пор, как в Швеции принято христианство, лапландцев хоронят так же, как и всех остальных, на церковных погостах. Мой ответ их заметно разочаровал. Мало того, они попросту впали в уныние. А может, были случаи, когда кого-то из лапландцев растерзали дикие звери, и тело несчастного невозможно опознать? Что я мог им ответить? Конечно, случаи нападения медведей или волков бывали, и тело тогда опознать действительно трудно. Но почти всегда удается найти родственников или знакомых, которые опознают одежду или что-то из принадлежащих погибшему вещей. И останки хоронят на кладбище в могилах родных. А преступники? Ведь даже среди лапландцев встречаются убийцы и насильники. Те, кто совершил преступление, караемое смертной казнью. Может быть, поговорить с палачом, попросить сообщить, когда очередной негодяй положит голову на плаху, и получить разрешение властей на использование тела. Даже не всего тела, а только головы, на благо науки. Что я мог на это ответить? Сказал, что их спрос на убийц и насильников заметно превышает предложение. На моей памяти не было случая, чтобы кого-то из саамов судили за убийство или насилие. Предложил им самим обратиться к судебным инстанциям. И не забудьте, сказал я, обеспечить надежный транспорт для искомой части тела. Ящик с солью, к примеру. Но ученые не сдавались. Они даже пошли на похороны. Гроб по саамскому обычаю стоял открытым, и столичные господа приблизились и почтительно поклонились, взволнованно отметив, что покойный представляет истинно лапландский тип. Старый оленевод окончил кочевую жизнь и теперь лежал в гробу в парадном народном костюме. Я видел, как они подошли к вдове, стоявшей у гроба с детьми и родственниками. Доцент взял ее за руку, к чему она была вовсе непривычна. Она, судя по ее удивленному взгляду, не очень-то и поняла их витиеватые соболезнования, которые с сомнительной точностью перевел Пономарь. Не знаю, что они собирались делать дальше, но внезапно ученые обнаружили, что их окружила целая толпа недоумевающих родственников и почли за благо ретироваться. Разочарованию их не было предела. Я, чтобы их утешить, помогал им собирать различные артефакты, предметы лапландского обихода из оленьего рога или карельской березы, подробно рассказывал о предшествующей христианству лапландской мифологии, во многом сохранившейся в народном сознании. Откуда-то они узнали место, где был жертвенник, и начали его так неумело раскапывать, что наверняка навлекли бы на себя гнев археологов. Что они хотели там найти? Может быть, серебро? Вряд ли. Лапландские жертвоприношения — это оленьи рога и связанные гирляндой оленьи копыта. В конце концов я проводил их на заброшенное кладбище в Маркине. Церковь давно снесли, но погост еще угадывался. Не могу описать энтузиазм, охвативший копенгагенских антропологов, когда они сообразили, куда я их привел. Чуть не дрожа от возбуждения, схватились за лопаты. То и дело, бросая настороженные взгляды, не следит ли за ними кто-то непрошенный, они побегали по кладбищу, выбрали почти уже неразличимый холмик с просевшей землей и начали копать. Очень быстро наткнулись на гнилые доски, отбросили лопаты и принялись раскидывать землю руками. Это был не гроб, а саамские сани, и в них лежал труп низкорослого мужчины на спине со сложенными, как для молитвы, руками. Сани, одежда из оленьих шкур, несомненно, кочевник. Они быстро расширили яму, спрыгнули вниз, достали щетки и маленькие лопатки, расчистили землю, откинули покрывавшую голову шкуру и ахнули от восторга. Это был хорошо сохранившийся экземпляр. Мягкие ткани, естественно, подверглись декомпозиции, как и глазные яблоки, но кожа сохранена, даже брови, нижняя челюсть отвалилась, обнажив полный комплект здоровых зубов. Значит, умер в сравнительно молодом возрасте. Искусно скроенная и сшитая саамская традиционная шапка. Ученые попытались ее снять, чтобы оценить сохранность черепа, но шапка почему-то сидела очень плотно, и пришлось повозиться. К их восторгу никаких повреждений или деформаций от многолетнего давления земли не обнаружилось. Одним словом, тело было в превосходном состоянии, что вызвало немало проблем с отделением головы. Если бы у них не было с собой топорика, высохшие, но из-за этого только прибавившие в прочности мощные связки, вряд ли удалось бы пересечь. Из могилы поднимался тяжелый запах. Я отошел подальше и там ждал, пока они закончат работу. Голову положили в толстый мешок и снабдили надписью, как и деревянный ковш и некоторые другие найденные в могиле предметы. Я спустился к реке, вымыл руки, набрал в ладони воды, смочил голову, провел руками от лба к затылку. Мне показалось, что моя голова сидит не так уж прочно. Отпусти я руки, и она рухнет на землю. Когда вернулся, они уже раскапывали другую могилу, рассчитывали найти труп женщины. Если им повезет, сказали они, в их руках окажется бесценный материал для сравнительной анатомии. А я вдруг подумал про судный день. День, когда Иисус разбудит всех нас. День, о котором я так часто рассказывал в своих проповедях. И представил картину. Открываются могилы, и безголовые тела пускаются в долгое путешествие в Упсалу или Копенгаген за утраченными головами. Мы вернулись домой, и они, как и обещали, заплатили за помощь щедрое вознаграждение. 30 сребреников. Все они пошли на нужды общины. Они приходят и сюда, в Кенгис. Всегда мужчины. Север не дает им покоя. Они должны погреться под полуночным солнцем, насладиться роскошными видами, повстречаться с экзотическими зверями, рысь, росомаха. Их привлекает рокот бубнов и йойки. Они хотят услышать охотничьи рассказы про схватки с медведями один на один, когда у победителя нет ничего, кроме самодельного копья, про осаждающие деревни стаи волков, а по вечерам пить коньяк с заводчиками и местной властью и заманивать молоденьких служанок в баню. Норланд для них нечто вроде Индии. Они приезжают, чтобы осмотреть отвесные скалы Нордкапа, считающегося концом мира. Живописцы пишут драматические полотна, которыми потом восхищаются в парижских и лондонских салонах. Они приезжают, чтобы делать удивительные открытия, и желательно, чтобы эти открытия не валились с неба, а доставались им как трофей героической борьбы с негостеприимным и грозным севером. Для них Норланд не существовал, пока они сами сюда не приехали. Люди здесь не совсем люди. Ну хорошо, люди, но не такие, как они сами. Они охотно карабкаются на самые высокие горы с секстантами, барометрами, биноклями, подзорными трубами и целыми лабораториями. Потом пишут диссертации на латыни или книги, которые издаются на дорогой бумаге и с великолепными иллюстрациями. Они бесконечно ссорятся между собой, не могут договориться, кто из них был первым там-то и там-то, кто совершил больше важнейших открытий, кто забрел дальше, кто поднялся выше. Но никогда они не спорят, кто нес тяжелее, чья ноша была самой неподъемной. Какая разница, в чем тут подвиг, если сундуки за тобой таскают местные носильщики? Малорослые, молчаливые люди без имени, они безропотно сгибаются под тяжестью сундуков и ящиков с инструментами, приборами, запасами провизии, бесчисленными бутылками с пуншем. Они волокут их, эти сундуки, преодолевая боль в спине, усталость, болезни, волокут, чтобы где-нибудь на берегу Северного океана получить за свои труды ничтожное вознаграждение. Величие и дикость Севера — вот что ищут эти путешественники. Горы с полезными ископаемыми, головокружительные водопады, захватывающие дух пейзажи — все, чтобы восхитить научное окружение и получить из рук короля заветную медаль. А жизнь населяющих этот величественный и дикий север людей их не интересует. Чудовищная детская смертность, чахотка, безнадежные попытки земледелия, голод, протянутые руки нищих и, конечно, алкоголь. Этот змеиный яд, сжигающий дотла семьи и оставляющий за собой пустые чумы и бесчисленное количество сирот. А разве я сам не один из них? Со своими коллекциями минералов и торфяников, с бесчисленными гербариями, с кропотливыми изысканиями. Что ж, надо признаться, и я одержим дьяволом честолюбия. Заметить необычное растение, а потом проверить все каталоги и описания, и понять, ты открыл нечто новое, увидел и описал то, что никогда и никто из великих ботаников и натуралистов не видел и не описывал. Ты первый. Это чувство первого открывателя способно любого превратить в раба низменных страстей. Но есть кое-что, что отличает меня от этих господ. Я свой. Я родился и вырос здесь, в горах на севере. Моя мать из саамов. В моих жилах бежит саамская кровь. Когда я умру, тело мое похоронят здесь же, в этой бедной земле. Это мой народ, мой край, мой последний дом.